пытка ожиданием. Надо сказать, что заслуженные востоковеды и историки, уже включившись в борьбу за Гумилева, делали это охотно, с умом и настойчиво. Струва писал дважды, а Конрад, хотя и рассказывал мне, как доверенному лицу Ахматовой, что он потерпел фиаско, впоследствии добавлял, что мы не можем себе представить, какие он делал еще попытки, но все безуспешно. Я хотела послать Леве копии блестящих рецензий ученых, но Анна Андреевна опасалась, как бы в его настоящем, зависимом и унизительном положении это не вызвало бы у него нервного срыва. Она предполагала, что отзывы могут повредить Леве в глазах лагерного начальства. Так оно и случилось. «Значит, есть какая-то вина, если его все-таки держат здесь», — засомневались там. И на всякий случай устражили Леву режим. Его положение становилось уже очень неординарным. Он писал мне 22 февраля 1956 года. «Жаль, что до сих пор нет ответа. Это действует на нервы не только мне, но и начальству, которое никак не может понять, хороший я или плохой. Поэтому мое состояние вполне лишено стабильности, что причиняет мне массу затруднений». Получив это письмо, я решила, вопреки опасениям Анны Андреевны, послать ему копии писем, переданных мною в военную прокуратуру. 11 марта он отвечал: «Очень хорошо, что вы прислали мне отзывы. А что они задержались по дороге, не беда». Но беда была сильнее, чем это сказано в письме. В апреле один из отпущенных Левиных друзей, униатский священник из Западной Украины, имел от него поручение прийти ко мне и рассказать подробно о сложившемся положении. Задержаться в Москве ему не удалось, но он написал мне письмо, к которому просил отнестись как к краткой и искренней исповеди самого Гумилева и по силе возможности содействовать, чтобы облегчить тяжелое положение. Он сообщал: «На Льва Николаевича в последнее время был нажим. Несколько месяцев имел спокойствие, но после последних отзывов, а последние не особенно нравятся нашим, и решили прижать. Видно, хотят сломить веру в свои способности и силы, возможно, и другие причины, для вас известные». Напряженное состояние Лёвы дошло до крайности. «Не получая писем, я чувствую себя на вертеле, обмазанном скипидаром и посыпанным красным перцем», — писал он 29 марта 1956 года. Хотя я писала ему, что в марте, очевидно, дело уже решится. Нет ничего удивительного, что слова именитых ученых о Леве заставили местное начальство призадуматься. Удаление Гумилева из рядов советских историков является, по-моему, существенной потерей для советской исторической науки, пишет академик Струве. Он говорит о недавно умершем профессоре Якубовском, потерю которого некем заменить, кроме как Гумилевым, и смело указывает на его глубокие знания и зрелость мысли. Профессор Артамонов говорит о незаурядном даровании Гумилева, о его блестящих знаниях в избранной специальности. Кстати говоря, Артамонов свидетельствует, что интерес к истории тюркских кочевых народов определился у Льва, когда он был еще студентом. Оба названных ученых были в той или иной степени его руководителями, то есть в экспедициях, то есть в Институте востоковедения. Но доктор исторических наук и лауреат сталинской премии Окладников не знал начала пути Гумилева. Тем не менее, его короткое и сильное письмо потребует от нас особого внимания. Он подчеркивает, что соприкасался с Гумилевым только по ходу своих научных занятий. С большим нажимом сообщает, что не он один считает Гумилева крупным, я бы сказал, даже выдающимся исследователем прошлого народов Центральной и Средней Азии, что многие ученые, читавшие внимательно его работы, разделяют его, Окладникова, мнение о свежести мыслей и подлинной историчности его взглядов. «Вместе со мной возвращению Гумилева к научной работе были бы рады многие другие специалисты», — страхует себя Окладников и в заключении просит по возможности ускорить пересмотр дела Гумилева, в надежде, что здесь, во времена Берии, могли быть допущены нарушения советской законности. Казалось бы, все сказано. Но неожиданно он добавляет фразу, идущую вразрез со всем вышеизложенным: во всяком случае, если и была вина, то много меньшая по объему, чем все то, что он уже перенес в заключении. Окладников что-то знал о вине Гумилева? Что позволило ему соизмерять степень наказания с силой содеянного? Может быть, профессор проговорился? Или проговорился кто-нибудь другой? Конечно, это так. Свой документ Окладников вручил надежному посреднику, Надежде Яковлевне Мандельштам. Когда она привезла из Ленинграда в Москву это письмо, она рассказывала: Окладников не решался давать Гумилеву политическую характеристику и называть его невинно осужденным. «Струве 80 лет, он академик, он может, а я не могу», — передавала Надежда Яковлевна его соображения. Но она могла заговорить кого угодно. Сила внушения была ее главным талантом. Это было доминантой в ее характере, сотканном из бешеного темперамента, возбудимости, иногда доходящей до кликушества, непререкаемого своеволия и, как ни странно, беспечного легкомыслия. Разумеется, это не Окладников что-то знал о деле Гумилева, а Надежда Яковлевна. Странно, что этого не знала я, так пристально занимавшаяся Левиными делами в это время. Но не прошло и двух недель, как я получила исчерпывающие сведения от Анны Андреевны. Это были совершенно непредвиденные мною подробности о запомнившемся мне надолго аресте Льва и Пунина в 1935 году. Толчком к откровенности Ахматовой послужило полученное мною письмо от Левы. Он отвечал на вопрос, по какой статье он осужден и вообще какое обвинение ему предъявлено. В прокуратуре почему-то мне ни за что не хотели это сказать, цинично парируя. Спросите его самого. Ахматову, как я уже говорила, еле-еле впускали в кабинет соответствующего чина и не хотели с ней разговаривать. Именно из-за этого я стремилась приехать в Омск, чтобы получить свидание и поговорить, наконец, с Левой лично. Но это было невозможно. Мой вопрос о статье Уголовного кодекса поверг Леву в шок. Он увидел в этом лишнее доказательство равнодушия к нему матери. Однако сообщил, вот она, 17-58-8-10. Содержание дела. Дважды привлекался. В 1935 году с составом преступления, разговоры дома, и в 1938 году без состава преступления, но, будучи осужден, считал свой арест ничем не оправданной жестокостью, считал, но не говорит. Осужден в 1950 году как повторник, то есть человек, коему решили продлить наказание без повода с его стороны, то есть с моей. В связи с последним осуждением я напомню, что Ахматов, удостоившись личного приема у заместителя генерального прокурора, спросил его, можно ли два раза наказывать за одно и то же преступление. Ответ был лаконичен — можно. Получив Левина письмо, я сказала Анне Андреевне, что теперь она может пойти в прокуратуру с более определенной жалобой. Реакция ее была неожиданной. «Привлечено дело 1935 года? Тогда я не могу туда пойти. Почему?» В своем письме Лева признает, что в 1935 году преступление действительно было, разговоры дома. В таком случае Ахматовой, в ее тогдашнем письме просьбе Сталину, ручавшейся за сына и мужа, тоже арестованного, за те же разговоры, нужно признаться и в своем участии в этом преступлении. Но после того, как она напечатала в «Огоньке» свой пресловутый цикл «Слава миру», было невозможно теперь в 50-х годах напоминать о былом новым судьям. Этого мало. В «Славу мира» включено стихотворение 21 декабря 1949 года, то есть день рождения Сталина. Какую тяжкую роль сыграло это выступление в творческой и личной биографии Ахматовой, я уже говорила. Но это еще не все. Тут я впервые узнала, что в том же 1935 году Лева прочел вслух стихотворение Мандельштама «Мы живем под собою, не чуя страны», то есть политическую сатиру на Сталина. От меня он это скрыл, хотя я тоже имела некоторое отношение к его тогдашнему аресту и делу Мандельштама. И опять еще не все. За ужином сидел не совсем привычный в этом доме гость, студент, приглашенный Левой. Этот молодой человек, пораженный слышанным, немедленно донес обо всем органам. Как известно, Сталин проявил неслыханную милость, и оба арестованных были немедленно освобождены. И все-таки это дело фигурировало опять в обвинительном акте, по которому Лева был осужден на 10 лет в 1950 году. И еще один удар, последний. Следствие по делу 1935 года до помилования велось очень жестко. И в деле остался текст мандельштамовского стихотворения, записанный Левиной рукой. А он все продолжал жаловаться в каждом письме. «Сколько же можно рассматривать пустое место?» Он явно хотел забыть о записи стихотворения Мандельштама и забыл. Это отражено в примитивном и вместе с тем благородном письме одного из кирюх, востоковеда Михаила Федоровича Хвана. 9 сентября 1955 года он обратился к Струве с просьбой не о себе, а о срочном вмешательстве в судьбу Льва Николаевича Гумилева. «Все его несчастье в том, что он — сын двух известных поэтов-неудачников. И обычно его вспоминают в связи с именами родителей, между тем, как он ученый и по своему блестящему таланту не нуждается в упоминаниях знаменитости, чтобы его признали. Видите, Лева уже от нас отрекается. — с грустью сказала Анна Андреевна, протягивая мне бумаги, полученные от Струве. «Да, конечно, Хван писал с Левиного голоса. Это было ясно». В то время как все ходатаи убедились в существовании какого-то затора, не дающего двигаться пересмотру дела Гумилева, он сам только один раз, в минуту отрезвления, понял это. «Вся задержка от Лукавого», — писал он мне 3 февраля 1956 года. «Она не нужна. Она плод чьей-то злой воли». Эту злую волю можно найти, если отвлечься от двух поэтов-неудачников, от студентов-доносчиков и от профессоров-оппонентов. Для этого надо вернуться к тому злополучному дню 1934 года, когда Осип Эмильевич Мандельштам вдохновенно читал Анне Андреевне Ахматовой и Льву Гумилеву свое еще не обстрелянное стихотворение «Мы живем под собою, не чуя страны». Особенно Лева не должен его знать. Вспоминается мне напряженный голос Нади, когда она появилась у меня с этим предостережением. Но поэт не смог удержаться в рамках благоразумия и доверил опальной, навечно Ахматовой и неокрепшему молодому человеку свое конспиративное стихотворение. Мандельштам, выбрав на следствии позицию полной откровенности, о реакции Левы на это чтение отозвался так. «Лев Гумилев одобрил вещь, неопределенная эмоциональным выражением, вроде «здорово», но его оценка сливалась с оценкой его матери Анны Ахматовой, в присутствии которой эта вещь ему была зачитана». Конечно, мы не должны забывать, что редакция слов Осипа Эмильевича принадлежит следователю, но все-таки это и есть начало Левиного дела. Замечу, что в документах об окончательной реабилитации Льва Николаевича Гумилева заведенное на него дело помечено датой 1934 год. Как мы уже убедились, этот хвост тянулся за ним все последующие 22 года. Вот почему я назвала выше Надежду Яковлевну Мандельштам легкомысленной и беспечной. «Отделались легким испугом», — определила она положение всех слушателей сатиры на Сталина, названных Мандельштамом. Отмахнулась она также и от прямого указания Фадеева на присутствие среди секретарей ЦК активного врага Мандельштама. Но тут мы должны обратиться к ее воспоминаниям. В 1938 году, когда Осип Эмильевич скитался по Москве и Ленинграду, добиваясь своей легализации после Воронежской высылки, Фадеев вызвался поговорить наверху и узнать, что там думают, сообщает Надежда Яковлевна. Сведения его были самые неутешительные. Он рассказал, что разговаривал с Андреевым, но ничего у него не вышло. Тот решительно заявил, что ни о какой работе для Осипа Мандельштама не может быть и речи. «Наотрез», — сказал Фадеев. Во второй раз Фадеев опять сослался на то же высокопоставленное лицо, когда он встретился с Надеждой Яковлевной в лифте. Хлопоты об издании стихов Мандельштама в то время уже начинались. Надежда Яковлевна пишет, что это было незадолго до окончания войны. Но она ошибается, так как в первый раз она приехала из Ташкента в Москву летом 1946 года, а останавливалась на квартире у Шкловских еще позже. Там-то в лифте писательского дома в Лаврушинском переулке она и встретилась еще раз с Фадеевым. «Едва лифт стал подниматься, — пишет она, — как Фадеев нагнулся ко мне и шепнул, что приговор Мандельштаму подписал Андреев. Вернее, так я его поняла. Сказанная им фраза прозвучала приблизительно так. Это поручили Андрееву с Осипом Эмильевичем». Лифт остановился, и Фадеев вышел. Надежда Яковлевна, по ее словам, растерялась. Причем тут Ахматова? Кроме того, я заметила, что Фадеев был пьяноват. В конце концов, она пренебрегла полученными сведениями, воскликнув, а не все ли равно, кто подписал приговор? Но мы не можем пройти мимо этих подробностей, потому что нам надлежит выяснить, почему задерживалась реабилитация Льва Николаевича Гумилева и виновна ли в том Анна Андреевна Ахматова. Это потребует от нас пересмотра многих уже известных версий. Если не переворошить этот слежавшийся материал, мы останемся с застывшим представлением об Ахматовой. Предположив, что в числе истоков дела Гумилева большую роль сыграли антисталинские стихи Мандельштама, мы должны внимательнее отнестись к истории распространения этой сатиры и судьбе автора так же, как и вовлеченных в это дело лиц. Первоисточников по этому вопросу сохранилось не так уж много. Это две неполные публикации следственных дел Осипа Эмильевича Мандельштама. «Воспоминания Надежды Мандельштам», «Листки из дневника Анны Ахматовой», «Свидетельство о причастности Бориса Леонидовича Пастернака к облегчению участи Мандельштама, Ахматова и Гумилева». Есть еще и мои воспоминания, но к ним не любят обращаться, потому что они нет-нет, да и соскальзывают с уже накатанной дорожки. Новых изданий, например, такого содержательного первоисточника, как записи Лукницкого, нам не придется касаться, так как они относятся к более раннему периоду биографии Анны Андреевны Ахматовой. Но ощутимый толчок в нашей трактовке проблемы производит появившиеся совсем недавно, уже в 90-х годах, неизвестные материалы о динамике отношения Пастернака к Сталину.